Глава 5. Вероломное нападение на дом Крейн нас не сломало. Все понемногу возвращались к привычной жизни. Гаррона усилила тренировки своих людей, причем как в плане боевых искусств, так и медитативные. Теперь смен у источника духовной энергии под главным домом стало гораздо больше. В прошлом Гаррона ограничивала посещение, делая из этого своего рода поощрение для наиболее усердных. Это заставляло воинов трудиться намного более упорно, но, с другой стороны, немного резало скорость возвышения воинов в общем, но я не возражал. Как показывал мой собственный опыт, именно через упорный труд и идет основное возвышение. И если воин не выкладывается на все 100%, то так и останется слабым, сколько его к источнику не подпускай. Мне нужнее наиболее талантливые из них, но, учитывая ситуацию, пришлось менять подход. Также вовсю шли восстановительные работы внутри крепости. Битва сильно потрепала главный дом, и теперь мы его реконструировали. Фактически строили заново, чтобы на его месте возвести новый, еще больше, чем раньше. Для этого Релата даже пригласила к нам какого-то видного архитектора из другой провинции, который должен будет начертить новый план с учетом изменений. Мои же близкие, да и я сам, перебрались из главного дома в мое убежище, дверь в которое поставили в одном из новеньких домов, которые в будущем станут покоями глав павильонов. Конкретно этот — будущий дом Мии. Она сама предложила его использовать как временное убежище, пока не будет отстроена новая пагода. Можно сказать, что жили одной большой дружной семьей, как когда-то. Разве что Мэйли была тут немного лишней, но куда деваться. Гостевых покоев, в которых она жила, больше нет. А вот Сильва Контер со своим сыном перебралась в отдельный дом, который строился как раз для нее. Там еще было маловато мебели, но на первое время мы смогли его обставить, чтобы она чувствовала себя комфортно. Заодно с перестройкой главного дома я решил, что стоит расширить подвал и, возможно, соединить его с еще парой построек тайными ходами. Так, на всякий случай. Помимо этого, я контролировал и работу марионеток. Они продолжали строить подъемник вниз, и на данный момент тот уходил на глубину уже в 2 км. Но дна этой черной пропасти так и не было видно. Понимая, что работа затягивается, дал нескольким марионеткам дополнительное задание. Поставив артефакты-маркеры с двумя позициями, приказал вырыть тоннель от спуска вниз до подвала под главным домом, чтобы мы могли беспрепятственно туда попасть, не плутая по катакомбам склепа дома Контер. Глава. Я как раз вернулся из катакомб, когда меня перехватил один из посыльных, что разносил сообщение. «Вам послание». Я кивнул ему и принял конверт с официальным гербом дома Роддей. «Ох», — вздохнул я, понимая, что это значит. Развернул его и пробежался по содержимому, мысленно морщась. Если коротко, то глава дома Роддей, Нирон Роддей, напоминал мне, что турнир драконьей ярости состоится уже через месяц. Он напоминал, что я сделал его старшему сыну предложение, и оно очень заинтересовало патриарха. Он также недвусмысленно намекнул, что дом Роддей с радостью выкупит предложенное без всяких договоренностей. «Нейт?» — мимо как раз проходила Мия, заметившая мое выражение лица. «Что-то случилось?» Вместо слов я просто протянул ей конверт. «О, так это Амару?» «Да». «Ты что, передумал за нее биться?» «Нет, просто путешествие в третий виток для участия в турнире совсем не кстати». «Ты боишься, что Альянс узнает о твоем отсутствии и нанесет удар?» «Да, именно это меня и беспокоит. Мы сейчас в состоянии войны с врагом, которого даже не видим. Без помощи союза нищих, глухие и слепы, и я просто не могу вот так все бросить и мчаться на другой конец света». «Да, непростая ситуация. Полагаю, что лучшим решением будет, если кто-то отправится в третий виток прямо сейчас, подготовив тебе место для прибытия». «Имеешь в виду трюк с монеткой?» «Ага. Насколько я знаю, у нас нет ни одной дороги в бескрайнем лесу, что вела бы в третий виток». «Нету», — подтвердил я. «Все дороги в другие витки прокладывались по маяку. Тем более стоит кого-нибудь послать. Я задумался. План впрямь неплох. Путь до третьего витка длинный, так просто туда не попасть. Искать путь в третий виток самостоятельно методом тыка — глупость, слишком долго и опасно. А вот отправить кого-нибудь в нужное место заранее... И кого же ты предлагаешь послать? Кого-нибудь из секты красного таящегося жука. Эти ребята специализируются на скрытности, разве нет? Думаю, они неплохо справятся с такой работой. А это неплохая идея, одобрил я план сестры. Кто-нибудь из бывших сектантов действительно мог бы тайно отправиться по моему поручению. Вручил бы ему монету с меткой, маяк и сигнал связи, и я бы мог в одночасье перенестись в третий виток, минуя четвертый. Но если так делать, то отправлять человека нужно уже сейчас. Хорошо, тогда позови мне Маргиса, поговорю с ним. Маргис — второй человек из секты Жука после Фумио. Фумио теперь носил гордое звание старейшины, главы павильона Сумрака, а Маргис стал его заместителем по старшинству и опыту. Но так как нынешний старейшина отсутствовал, взяв на себя временное руководство над остатками секты Варга в ладони, то приходится разговаривать с его заместителем. Ну а пока Мия выполняла поручение, я отправился в казармы, поднялся на верхний этаж и по неприметной лестнице забрался на чердак. Там было узко и тесно, но единственного жильца это устраивало. В дальнем углу, неподалеку у маленького окошка, на гамаке дремал Айвилк. «Тебе нужно больше тренировать бесшумную походку», — сказал он, не открывая глаз. «Я услышал тебя еще внизу». «Я и не собирался скрываться», — пожал плечами. «Уверен, что тебе не нужно другое место. Один из сильнейших моих воинов не должен жить на пыльном чердаке». «Не-е-е», — протянул он, приоткрыв один глаз. «Это место лучше всего подходит для такого, как я. Я привык спать в подобных местах, когда служил Рамуилу, и в просторных помещениях чувствую себя неуютно. Слишком много темных углов, в которых кто-то может прятаться». «Ты просто параноик». «И? Разве это плохо?» «У меня для тебя есть поручение». Услышав это, лис зевнул, потянулся и довольно ловко спрыгнул с гамака, выпрямляясь в полный рост. Ему тут было в самый раз, а вот мне приходилось сильно нагибаться. «Полагаю, что это связано с резней на твоей свадьбе?» «Да. Я пока не трогал наместника, потому что он далеко и ничего не предпринимал самостоятельно. Но мое терпение подошло к концу. С Альянсом Тени мы пока ничего не можем поделать, но вот с наместником пора разобраться». «Значит, ты хочешь, чтобы я отправился в его владение и прикончил его?» «Нет, его ты пока трогать не будешь. Отправишься в Данхо, разведаешь обстановку и по-тихому разберешься с его самыми близкими людьми. Советники, генералы, все те, кто является его опорой. Но сделай это тихо». «Чтобы меня никто не видел, а просто находили тела», — догадался лис. «Верно». «Сложно, но выполнимо», — Айвилк кивнул. «Вот, возьми. Специально для тебя приготовил. Я достал из пространственного кармана небольшую простенькую диадему без каких-либо украшений. Надень». Айвилк хмыкнул, взял ее у меня из рук и водрузил на голову, а через мгновение его морда исчезла, и вместо нее на меня смотрело простое айрванское лицо. «Взгляни». Я достал зеркальце и дал ему возможность осмотреться. «Ничего себе!» Но стоило лису коснуться лица, как иллюзия стала частично разрушаться. Кое-где проступала шерсть, но стоило ему перестать, как целостность иллюзорного облика восстановилась. «Это иллюзия, так что старайся не трогать лицо без необходимости. Теперь, если тебе нужно будет с кем-то поговорить во время выполнения миссии, не должно быть никаких проблем. В обруче хранится около десятка лиц. Правда, я так и не придумал, как сделать переключатель без привязки, поэтому они просто меняются по циклу. Каждая последующая активация меняет лицо. Так что если тебе нужно будет одно конкретное, просто 9 раз сними на день, пока не появится нужное». «Не очень удобно. Но вот если нужно будет срочно сменить облик, самое то». «На то и расчет». «Значит, наместнику пока сохранить жизнь», — еще раз уточнил Айвилк. «Да, но с его окружением не церемонься. Все те, кого он ценит, Все те, кто его поддерживает, вот твои цели. Заодно узнай все, что можешь про его силы. Войска, которые в его подчинении, сильнейшие воины. В прямую схватку не вступай, нужно, чтобы все прошло тихо. Чтобы люди просто находили тела на утро, но без каких-либо следов убийцы. «Они умрут», — кивнул Лис. «Неплохо, Руон, но ты все еще слишком долго принимаешь решения», — сказал я, протягивая руку пареньку, разлегшемуся на земле. Мой двойник отступил, а затем и вовсе исчез, повинуясь мысленному приказу. «Простите, учитель», — Руон опустил взгляд, когда поднялся. Морщась от боли, он прижимал ладонь к боку. Видимо, во время схватки я сломал ему ребра, но это было почти нормально. Даже несмотря на то, что я снижал возвышение у двойника при схватке, парня я не щадил. Сразу ему сказал, что не буду с ним церемониться и сражаться буду всерьез, с намерением убить. Если он не согласен, то пусть идет к Мие. «Во время битвы ты слишком много думаешь этим», — я ткнул его в лоб. «А надо этим», — указал на сердце. «Я стараюсь, но...» Он запнулся, не зная, как выразить свою проблему. «Думаешь о том, какую технику я буду применять? Как ее заблокировать? Чем ответить?» «Да». «В этом-то и дело. Я редко думаю о таком. Тебе нужно научиться доверять своим инстинктам, рефлексам. Разум — полезная вещь, но порой он может сослужить тебе плохую службу. Понимаешь?» «Да, учитель». Я не очень любил, когда он меня так называл, но сколько бы я ни просил его так не делать, так и не смог выбить из него эту привычку. И проблема была действительно серьезной. Руон — смышленый паренек и слишком много думает. Воин не должен быть отмороженным имбецилом, но и слишком забивать голову во время схватки тоже не нужно. Нужно научиться чувствовать ритм битвы, навязывать свой темп врагу и отталкиваться от этого, но у ученика с этим были большие проблемы. Стоило ему потерять этот ритм, как он начинал медлить, что вело к неминуемому проигрышу. Надеялся, что, может, тренировки с Мией хотя бы частично решат данную проблему. Но пока выходило с точностью да наоборот. Когда Руон использовал стиль танцующего дракона, у него выходило очень неплохо. И когда противник использовал подобный, то схватка превращалась в завораживающий смертоносный танец. Но для меня этот стиль не был основным. Я привык драться по-разному и легко менял стили. И именно в такие моменты Руон и терялся. «Приводи себя в порядок, прогуляемся немного». «Куда?» — заинтересовался он, забрасывая в рот одну из целебных пилюль. «Во внешние витки. Слышал, что у нас мало провизии. Утром Ютатас закончил с большим хранилищем. Так что теперь наша задача — обойти фермы и рынки и закупиться таким количеством еды, каким сможем».